Глава 51. «Ты совсем рехнулась, мать!» На лице Наты отражается удивление, в голосе шок. «Нахера? Я знала, конечно, что ты себя накручиваешь по этому поводу, но не до такой же степени. Ален, тебе всего 31. Разве это возраст? Ну не хочешь ты по старинке, давай эко попробуем». «Ты знаешь, что я его делать не стану. Мы уже обсуждали». Смотрю на нее строго. Даю понять подруге, что обсуждать этот вариант не буду, просто нет. «Эко? Нет. А усыновление? Да. Ты вообще со своей башкой не дружишь. Коренная блондинка». Ожидаемо новость ей не зашла. Тут же представляю реакцию своей мамы. В целом не привыкать. Мягко постукиваю пальцами по столу. «Хорошо, что мы у меня дома. В кафе о моем бесплодии слушали бы все собравшиеся». «Одно из необходимых условий — быть в браке». «Тоже мне проблема». Из меня вылетает смешок. «В том-то и дело, Ален. С твоей внешностью мужика найти не проблема. Но ты какого-то хрена все усложняешь. Зачем? Если ты не против выйти замуж для того, чтобы усыновить Родиона, то в чем проблема дать шанс кому-то и создать нормальную семью? Есть же, помимо женатиков, твоих нормальные мужики. Мы, блядь, в клуб, когда приходим, половина собравшихся шеи себе сворачивает. Не прикидывалась бы постоянно глухонемой, они бы и знакомиться подходили. А так ты всем своим видом показываешь, что тебе знакомства неинтересны». Дело в том, начинаю говорить тихо, немного к ней наклонившись, что они мне и правда неинтересны. Увы и ах. Ната откидывается на спинку стула с видом. «Да ну тебя!» Ждала, что я дельное что-то скажу. «И знаешь, клуб — это не то место, где мужика стоит искать на года. Там больше приключений на свою пятую точку, типа экскурса в мир групповых». «Ты к словам не цепляйся, малыш! Я о чем речь веду? Не хочешь в клуб? Пошли в ресторан, фитнес-центр, басик, на футбол. Эффект будет тот же!» В ответ я молчу, она тоже. Как-то резко я устала. Рвением к знакомству с противоположным полом я никогда не отличалась, а сейчас оно и вовсе пропало. Надо признать, нравится мне определенный тип мужчин, который совершенно мне не подходит. Как у Кирюши дела? У царя Леонида? Ната прерывает затянувшуюся паузу. Иногда переписываемся. Ничего интересного. Обманываешь. Я знаю, что Кир позвал тебя с ним в отпуск слетать. Подхватываю со стола бокал, отпиваю, при этом смотрю на Нату. Она слегка улыбается, мол, я знаю все. Под крылышко взяла мальчика. А что в этом плохого? Ты ему нравишься, но рогом уперлась, с места не сдвинуть. Пора бы привыкнуть. Ты нравишься противоположному полу. Это неплохо и нехорошо. Это факт. Не обесценивай эффект своей внешности. Что тебе мешает с ним отдохнуть? Только его возраст? Совместный отдых на островах предлагает. Что люди находят в близких отношениях? Я этого не хочу, мне не интересно. Тебе вообще, кроме работы, что-нибудь интересно? Детка, годы идут у всех, и поверь мне, одиночество — это страшно. С годами поймешь. Сейчас ты молодая, красивая, возможно, успешная, пробегает глазами по моей кухне, вызывая мой смех. Но тебе все равно придется впустить кого-то в свою жизнь. Чем раньше, тем лучше. С годами мы, ой, какие нетерпимые становимся. Притираемся все тяжелее. Представь, появится в твоей жизни маленький Родион. Что плохого в том, что рядом будет еще кто-то, заботиться о нем, о тебе? Одной воспитывать ребенка тяжело. Можно, Ален, можно. Видит, что мне разговор неприятен. Но тяжело. Ты думаешь, что матери-одиночки ссутся от счастья? Мужиков просто нет нормальных рядом. Я же не говорю, что любого. Если ты из-за Кирилла так распинаешься, то зря. Мальчику семья и вся с ней связанная лабуда неинтересна. Представь, сыну твоему бабка какая-то на хвост упадет, оно ему надо. Я бы была не против, если б такая, как ты, бабка упала. Хохочет, задолбал, честное слово. Таскается со всякой шелупонью. От таких только венеричку подцепить получится. Добра не сыскать. Наконец-то она увлекается иной темой и начинает рассказывать, что в очередной раз нашла в квартире чьи-то развратные труселя. Хорошо замечает, что женские. Уже перед уходом снова включается. «Рассмотрели, Анида, неплохой вариант. У тебя как раз есть медицинское образование. Скрасишь ему старость массажами да настойками. А как помрет, наследство твое. Натка, он еще лет 20 спокойно жить может. Наивная ты душа».